плечи. Мышечные боли, за исключением травм и инфекционного поражения мышечной ткани, в целом психосоматическое явление. Это истинное психосоматическое заболевание, встречающееся чуть ли не у каждого второго человека на этой планете. О чем это говорит? О том, что боль в плечах возникает не просто так. Что сесть за столом определенным образом нам тоже хочется по какой-то причине. Равно, как и скрутиться креветкой, сутулиться и опустить голову вниз. Что скрывают плечи? Или вернее, что тащат на себе наши натруженные плечи, которые 80% дневного времени находятся в противоестественном для себя положении? Плечевой пояс — это отражение моральной дилеммы «хочу или должен». Если возникают проблемы в виде боли, скованности, опущения и искривления, это свидетельство того, что человек живет для других. Расправленный плечевой пояс и ровная осанка, напротив, говорят о внутренней удовлетворенности и гармонии. Это значит, что человек живет в ладу с собой, следует своему предназначению. Психосоматики плечи всегда отражают то, что несет человек. В широком смысле их состояние символизирует реализацию личности. Также плечи показывают способность творить, самовыражаться, создавать. Если человек предает сам себя, то плечи становятся скованными. Шея — это показатель психологической гибкости и подвижности. Боли в шее говорят о подавленных эмоциях, например, обиде, злости, страхе и нежелании что-либо делать. Это сковывает человеку руки. Сначала ментально, а затем и физически. Боли и спазмы в шее – показатель застоя жизненной энергии. Плечи и руки помогают нам передавать энергию сердца. При их помощи мы обнимаем, гладим, ласкаем. Если человек не привык проявлять свои эмоции, раскрывать объятия и принимать любовь других людей, то плечи со временем теряют подвижность. Боль, зажимы, дискомфорт — все это свидетельствует о том, что человек находится в трудном периоде жизни и чаще всего игнорирует боль тела. По состоянию и положению плеч можно судить о психоэмоциональном состоянии человека и гармонии его внутреннего мира. Хрупкие детские плечи. Я все несу на себе. Боль в плечах и шее растет из раннего детства, когда ребенок впервые сталкивается с грузом, который не может сбросить, но и нести на себе его непомерно тяжело. Детство — самый сложный период жизни человека, когда он растет в определенных условиях с паттернами поведения родителей и наследуемыми привычками. Никто не спрашивает его мнения и не позволяет взрослеть так, как он хочет. Лет в 7-9 у ребенка почему-то начинает искривляться спина. Почему именно в этом возрасте? Он становится самостоятельным, у него начинается новый период психического созревания. И, конечно, родители оберегают и защищают ребенка, помогая ему расти в безопасной среде. Но чаще всего подавление воли растущего маленького человека сводится к фразам «потому что я так сказала». «Вот вырастешь, тогда и поговорим. Твоего здесь ничего нет» и так далее. Какой груз взваливает на себя ребенок? Ответ простой — тревогу. Она бывает разной. От мамы или папы, из страхов или убеждений, защищающая или разрушающая. Это может быть тревога стремления к лучшему результату, а может быть тревога тотального разочарования. Ведь это так страшно — расстроить родителя. Страшно не получить его одобрения. Страшно потерять еще часть его любви и принятия. Страшно, невыносимо страшно для ребенка ощущение того, что его не любят, и что вот-вот он останется один. На помощь приходит тревога. Ребенку не хватает силы ее нести, но и бросать ее нельзя, потому что тебе сказали «надо». Надо быть удобным, послушным и терпеливым. Брать на себя чужое и никогда не предавать чужих ожиданий. Постепенно ребенок становится взрослым, а груз растет вместе с ним. У взрослых людей со сколиозом есть интересная особенность характера и поведения. Внешне утонченные, хрупкие и ранимые, но очень жесткие и жестокие изнутри. В первую очередь по отношению к самим себе. Почему? Все дело в борьбе, в которой такие люди участвовали с самого детства. В борьбе за право жить свою жизнь и быть собой, повредившей, но не сломавшей окончательно. Как лечить плечи и шею? Исцелять детство. Исцелять маленького внутреннего ребенка, сжатого внутри клетки выросшего взрослого. Он все еще там. И пока этому ростку не дадут раскрыться, спина будет принимать самое безопасное для нее положение, то есть искривляться, а плечи и шея будут болеть. Тело сжимается внутрь себя. Ребенок снова произносит защитное «Я в домике». Чтобы сегодня помочь себе, такому большому и взрослому, нам предстоит шагнуть в осознанную регуляцию тела и увидеть, что все мышечные привычки являются отражением эмоциональных процессов. Как каждая морщинка на лице показывает мысли, наполняющие разум, так и плечи и шея показывают то, к чему привыкает человек. Это удивительно, но стоит начать отслеживать привычное поджимание плеч и наклон шеи вперед, как вам тут же расхочется мириться с обстоятельствами внешнего мира, которые сжимают и подавляют вас. Обратите внимание, как вы сидите прямо сейчас. Расслаблены ли плечи? Наклонена ли шея? Если так, не миритесь с этим, не сгибайтесь над чем-то. Выпрямитесь, и ваше тело тут же почувствует себя по-другому. Зафиксируйте это ощущение, запомните его внутри себя. В каком положении находятся ваши ноги? Поясница. Вам сейчас удобно? Обращать на себя внимание — это первый шаг к повышению качества жизни. Всего несколько дней потратьте на то, чтобы выправить положение тела, и оно благодарно примет ваши новые правила игры. Мысли больше не будут управлять мышцами. Вы станете главным внутри самого себя. А за этим осознанием грядут невероятные изменения в самой жизни.